Третий параграф первой главы. Олигарх и олигархия. Один или несколько членов человеческих сообществ, получившие большой потенциал при овладении ресурсом информации, средствами информационного и генетического ресурсов здоровья, временем и средством для их реализации, способны объединить особи с меньшим потенциалом в более или менее стабильные коллективы, сообщества. Эти коллективы потенциально оптимальнее, чем каждая особь отдельно, преобразуют естественные ресурсы, природные ресурсы, биосферы в искусственную среду. Конкурентное взаимодействие приводит к расслоению сообщества на олигархов, идеологов, вождей, учителей, администраторов, исполнителей. Это деление условно, и возможно совмещение нескольких рангов в одном лице. Олигархия же далее устанавливает правила взаимодействия людей в коллективе. Накопление средств, информационного и генетического ресурсов здоровья приводит к еще большей дифференциации доходов людей. Полная уравниловка доходов на душу населения олигархии, государства, компания, иное сообщество людей приводит к снижению конкурентной способности коллектива по отношению к другим. Сильная разница в доходах приводит к революционной ситуации. Пора снять с термина «олигарх» негативный оттенок. Как правило, это талантливые лидеры соответствующих общин. Необходимая совокупность условий жизнестойкости олигархии – это владение ключевой информацией о прямых и обратных связях в своем сообществе, контроль ресурсов сообщества, контроль системы подавления, поощрения членов сообщества, возможность поддержания, хотя бы на минимуме, выгоднее на максимуме, качества и продолжительности жизни остальных членов подвластного сообщества. Между прочим, астрологи утверждают, что чаще всего олигархи рождаются в год быка, тигра, кота и дракона. Но среди них особенно хороши экземпляры олигархов, у которых знак этого китайского года еще и совпадает со знаком зодиака. Так говорит астролог Кваша. Например, родился будущий олигарх в год быка и еще при знаке Тельца. Всем олигархам олигарх получится. Такая у него «заквашистость» в кавычках счастливая. Конкретные примеры. Сейчас человеческое сообщество – явный олигарх по отношению к другим 10 миллионам биологических сообществ биоты. Именно в силу законов биосоциологии и олигархии 6 миллиардов землян разделились на 1 золотой миллиард и 5 обычных. Это объясняется тем, что обычно олигархи потребляют до 70-90% дохода. Внутри человеческого сообщества ярким примером олигархической страны является Япония, удачно перестроившаяся за последние 60 лет из феодализма в капитализм. В Японии 100% грамотность. При этом срок жизни мужского населения увеличился за эти годы с 47 до 77,5 лет, а женского с 50 до 84,1 лет. Япония входит в восьмерку ведущих стран, диктующих условия существования остальным. Стабильными уже не одно тысячелетие являются религиозные олигархии, конфессии, буддизма, христианства, мусульманства, иудаизма. Паства, исполняющие предписанные правила этих конфессий, продлевает свою жизнь в среднем на 15-25 лет. 10% средств, десятина, по возможности, выплачиваемые конфессии для поддержания ее существования, оказываются, как показал опыт, необременительными. Все религии экономически заинтересованы в здоровом образе жизни, так как здоровое и долгоживущее паство приносит более тучную десятину. В этом взаимовыгодном обмене залог стабильности религиозных общин. Правительства, умеренно поддерживающие религиозные общины, имеют более стабильное и здоровое население. Олигархии мирового масштаба можно назвать олимпийское движение. Оно возникло 100 лет назад, как раз тогда, когда Землю населял допустимый 1 миллиард людей. Идея Кубертена очень проста. Давайте жить дружно и конкурировать среди себе подобных только по честным спортивным правилам. Она соответствовала в те времена интересам человеческого сообщества. Это только стимулировало двигательную нагрузку человека, тогда еще в рамках экологической обратимости человеческой деятельности. За 100 лет олимпийское движение превратилось в коммерческое предприятие с многомиллиардным оборотом. Однако оно по-прежнему стимулирует двигательную нагрузку населения мира. Например, на Олимпиаду в Нагано было потрачено 32 миллиона долларов. Тенденция такова, что каждая новая Олимпиада стоит дороже предыдущей примерно в 2 раза. По данным Оргкомитета игр и мэрии Турина, на проведение Олимпиады в 2006 году было потрачено 707 миллионов евро, а заработать на Олимпиаде удалось 974,4 миллиона евро. Олимпийское коммерческое движение очень стабильно и по сей день, в частности потому, что около 80-90% добываемых денег, как и в религиозных конфессиях, возвращаются в олимпийское сообщество в виде дотаций на строительство спортивных объектов, стипендий спортсменам, оплату их экипировки и другое. Эта стабильность достигнута в частности благодаря уникальным способностям недавно оставившего свой пост главного олигарха олимпийского движения, банкира и маркиза Хуана Антонио Самаранча. Он приумножил доходы Международного олимпийского комитета максимальным вложением полученных средств в его развитие. Этот возврат средств и является залогом жизнестойкости олимпизма, по крайней мере, в настоящее время. Не хотелось бы обсуждать достоинства и недостатки других сообществ и личностей, ставших олигархами в своих олигархиях или получивших эту роль в обществе по наследству. Пресса пишет об этом каждый день.